Двое копов переглянулись, без слов приняли решение. Ричардс с напряженными до предела нервами уловил его то ли шестым, то ли седьмым чувством. «Поехали!» — рявкнул он. Она в изумлении уставилась на него, но они не... Блокнот полетел на землю. Копы практически одновременно припали на одно колено, выхватили пистолеты, правая рука сжимала рукоятку, левое — запястье правой. Страницы блокнота трепал ветер. Ричардс наступил сломанной ногой на правую туфлю Амелии Уильямс, закусил нижнюю губу, чтобы не вскрикнуть от боли. Пневмокар прыгнул вперед. В следующий момент что-то дважды пробило корпус, отчего пневмокар завибрировал. И тут лобовое стекло разлетелось в дребезги, осыпав их осколками. Она вскинула руки, чтобы прикрыть лицо, и Ричардс, наклонившись и придавив ее к спинке сиденья, схватился за руль. Они проскочили в зазор между двумя патрульными машинами, чуть зацепив одну правым бортом. Краем глаза он заметил, что копы выскочили из-за патрульных машин и готовятся к новому залпу, и сосредоточился на дороге. Они уже забрались на холм, когда еще одна пуля продырявила багажник. Пневмокар пошел юзом, и Ричардс с невероятным трудом удержал машину на дороге. Только тут до него дошло, что Уильямс кричит. «Рули!» — гаркнул он на нее. «Рули, черт тебя подери! Рули! Рули!» Ее руки автоматически упали на руль, ухватились за него. Он разжал пальцы, взмахом руки сшиб с нее очки. Повисев секунду на одном ухе, они упали на сиденье. «Рули!» «Они стреляли в нас!» Она сорвалась на крик. «Они стреляли в нас! Они стреляли! Рули!» За спиной завыли сирены. Неловкое движение, и на спуске их вынесло на обочину, развернуло. Веером полетел гравий. Она дала по тормозам. «Я сказала им, что со мной произошло, а они попытались нас убить!» В ее голосе слышалось изумление. «Они попытались нас убить!» Но он уже выскочил из кабины, запрыгал к вершине холма, которую они только что миновали, с револьвером наготове, потерял равновесие, тяжело рухнул на колени. Когда первая патрульная машина перевалила через холм, он уже приготовился к встрече, держа револьвер на уровне плеча. На вершину она взлетела на скорости 80 миль в час. За рулем сидел ослепленный жаждой славы ковбой сельских дорог. Возможно, они увидели его. Возможно, пытались затормозить. Пули непробиваемых шин еще не придумали. Ближайшее к Ричардсу колесо взорвалось, словно начиненное динамитом. Патрульная машина взлетела, как толстозадая птица, сиганула через обочину и врезалась в большой вяз. Дверца со стороны водителя отскочила в сторону. Сам водитель пробил головой лобовое стекло и торпедой пролетел 30 ярдов, прежде чем шмякнулся в кусты. Вторая патрульная машина по скорости не уступала первой, но Ричардсу удалось справиться с ней лишь четвертым выстрелом. Две пули взрыли песок у его ног, а патрульная машина перевернулась 3 раза и, дымясь, замерла. Ричардс с трудом поднялся на ноги, посмотрел вниз и заметил, как с одного бока над поясом медленно темнеет рубашка. Он запрыгал к пневмокару, упал лицом вниз, когда вторая патрульная машина взорвалась. Над головой шрапнелью просвистели ошметки металла. Он поднялся, жадно хватая воздух открытым ртом. В боку запульсировала боль. Наверное, она могла бы уехать, но не сдвинулась с места. Широко раскрыв глаза, женщина, как зачарованная, смотрела на горящую патрульную машину. Когда Ричардс забрался в кабину, отпрянула от него. «Ты их убил! Ты убил этих людей! Они пытались убить меня. И тебя. Поехали! Быстро! Они не пытались убить меня! Поехали!» Пневмокар тронулся с места. Маску молодой добропорядочной Хаусфрау, домохозяйка немецкий, возвращающаяся домой с рынка, как ветром сдуло. Из-под нее проступило что-то пещерное, что-то дикое, с перекошенным ртом и выпученными глазами. Возможно, это что-то никуда не девалось и раньше. Они проехали 5 миль, впереди показался магазин и компрессорная станция. «Сворачивай», — приказал Ричардс. Минус 0.41. Отсчет идет. «Вылезай». «Нет». Он вдавил дуло револьвера в ее правую грудь. «Нет, пожалуйста». «Очень сожалею, но времени изображать Примадонну у тебя больше нет. Вылезай». Она вылезла, он следом за ней. «Позволь мне опереться на тебя». Он обнял ее за плечи и револьвером указал на телефонную будку рядом с автоматом, торгующим мороженым. Они двинулись к нему, странное существо, о двух головах и трех ногах. Ричардс чертовски устал. Перед его мысленным взором взрывались и врезались в дерево патрульные машины. Из них торпедой вылетали копы. Сцены эти повторялись раз за разом, словно записанные на закольцованной видеопленке. Владелец магазина, седовласый старичок с сухонькими ножками, упрятанными под грязный мясницкий фартук, встал в дверях, на его лице отразилась тревога. «Эй, вы мне здесь не нужны, у меня семья, не хочу я лишних неприятностей». «Магазин, папаша», — приказал Ричардс. Старичок подчинился. Ричардс запрыгнул в телефонную будку, бросил в щель два четвертака, держа револьвер и трубку одной рукой, набрал ноль. «Какой это город?» «Рокленд, сэр». «Соедините меня с корпунктом службы новостей, пожалуйста». «Вы можете позвонить им сами, сэр. Номер...» «Соединяйте». «Вы хотите...» «Соединяйте, черт побери». «Да, сэр». Голос телефонистки ничуть не изменился. В трубке защелкало. Грязно-пурпурное пятно на рубашке расползалось. Ричардс отвел глаза. От вида этого пятна его начинало мутить. «Роклинский карпункт службы новостей», — раздался в трубке мужской голос. «Регистрационный номер Фриви 6943». «Говорит Бен Ричардс». Последовала долгая пауза. «Послушай, придурок, мне нравятся шутки, как и любому другому, но сколько можно?» «Заткнись. Через 10 минут ты сможешь лицезреть меня собственными глазами, а чтобы убедиться в моей правоте, тебе достаточно настроиться на полицейскую волну». «Я... одну секунду». На другом конце провода кто-то бросил трубку на что-то твердое. Потом послышались статические помехи. Когда трубку взяли снова, голос звучал иначе. Деловой, взволнованный. «Где ты, приятель? Половина копов восточного Мэна только что проехали через Рокленд. 110 человек. Ричардс повернулся, взглянул на табличку с названием магазина. «В магазине. Называется он Джиллистаун Лайн. Тут еще компрессорная станция. На дороге один. Знаешь такой?» «Да, только...» «А теперь слушай сюда, Слизняк. Я звоню не для того, чтобы рассказывать историю моей жизни. Пришли сюда фотографов и передать то, что я тебе говорю в эфир, экстренным сообщением. Я взял заложницу. Зовут ее Амелия Уильямс. Из...» Он посмотрел на женщину. «Из Фалмута», — выдавила та. «Из Фалмута. И чтобы все ходили по струночке, а не то я ее убью».